Я выводила очередной узор и зачарованно наблюдала за тем, как мягкая кисточка скользит по стеклу. «Красиво». Самир подошел сзади неслышно. «А почему на окне? Бумаги нет?» «Это морозные узоры. Их рисуют на стекле». Я услышала его вздох, и горячие ладони коснулись моих предплечий. «Ты не замерзла?» «Не беспокойся. С ребенком все в порядке». «Меня не только ребенок беспокоит, Анастасия». Я промолчала, лишь поежилась от его прикосновений. «Неприятно?» «Приятно. Каждое его прикосновение как разряд тока, пробуждающий к жизни. Только раньше я была уверена, что и ему эти прикосновения доставляют удовольствие. А теперь вот оказалось, что недостаточно». «Все нормально». «Уверена? Мне вот так не кажется». «Нет, конечно, не уверена. Я уже ни в чем не была уверена. Мир рухнул. И моя красивая сказка разбилась на осколки, поранив меня до костей. Розовые очки сломались, и я стала еще более одинока, чем раньше». «Странно, правда?» Я горько усмехнулась, глядя на его отражение в окне. «Как же красив! Как же он восхитителен! И я!» «Маленькая, забитая девочка, которая о любви только из книжек знает». Он вдруг сжал меня крепче, впечатал спиной в свою грудь. «Я понимаю, что тебе было неприятно узнать о Светлане, но во второй раз я не буду повторяться. Эта тема закрыта навсегда. Ты можешь не принимать меня, и тогда я тебя оставлю, но мой ребенок так или иначе будет моим. Я не исчезну из вашей жизни. Просто ты будешь одна. Потому что моего ребенка не будет растить другой мужик. И я не допущу этого». Как цинично, холодно. Неужели у него совсем нет сердца? Я поняла. «Отлично». Он отпустил меня, отошел. Внутри все сжалось от тупой боли, от этой безысходности. Я ведь не выбирала свою жизнь, вот такую вот. Не выбирала. Все решили за меня. Сначала отец, потом Самир. Единственное мое решение — помочь подруге — обернулось для меня крахом. И так будет всегда, если я не возьму себя в руки. Если и дальше стану позволять решать за меня. Внутри вспыхнула злоба. Я сама виновата в своих бедах. Изначально я должна была думать только о себе. Не о подружке, которая теперь даже знать меня не хочет. Не об отце, который мне даже не родной, который продал меня как безделушку. Не о них я должна была заботиться. «Ты останешься сегодня? Или у тебя свидание с другой?» — спросила его же тоном. Холодно. Повернулась, чтобы видеть его лицо. Самир замер посреди комнаты. Склонив голову, внимательно посмотрел на меня. «Ты хочешь, чтобы я остался?» «Да, я хочу. Но только в том случае, если ты завтра не пойдешь к другой, чтобы трахать ее». Я заметил, как поползли вверх его брови. Подобных речей он от меня не слышал раньше. «А если пойду?» Усмехнулся, накинул пальто. «Тогда?» И мой запал почему-то сразу же угас. Наверное, это осознание от того, что он уходит. И плевать ему на мои условия. «Тогда я не пущу тебя в свою постель больше никогда». Самир подошел ко мне вплотную, и я сглотнула, ощутив его запах. «Так тому и быть». Сердце больно трепыхнулось в груди, и глаза защипало от непролитых слез. «А на что ты надеялась, глупая?» — поддел гадкий голос в голове. «Думала, он сейчас на колени упадет и начнет твои ноги целовать. Ага, как же. Ты одна из всего-то». То есть, Настя, ни одна женщина не будет мной управлять. Тем более с помощью своей промежности. Этого добра хватает». В его глазах полыхнул огонь, и я не выдержала этого взгляда. Опустила голову. «Тогда уходи». И он, конечно же, ушел, быстро и бесшумно. Когда я подняла взгляд на дверь, она уже закрылась. Остался лишь его запах и горькое послевкусие во рту. Закрыв лицо руками, заревела белугой. От мысли, что он сейчас пойдет к той, которая не станет устраивать истерик и чего-то требовать, у меня перехватило дыхание. Страшно было думать об измене, когда он был рядом, а эта измена, пусть и неоднократная, была где-то позади. Теперь же я сама, своими руками вытолкала его к другой.